Ваше слово, закон, ваше величество. Мы вчетвером влетели в элегантную черную карету, запряженную мощными лошадьми. Рыцари сопровождения легко раздвигают перед нами толпу, устраивая нам беззаботный проезд по городским улицам. Внутри кареты, напротив меня, устроились тетеревы. Жанна, весело беседуя с матерью, витала в атмосфере предстоящей свадьбы. Ее отец, в свою очередь, погружался в восхищение видами обновленного мраморного здания, фабрики, широкие дороги и даже школы расстилались перед ними в гармонии. От скромного городка осталось лишь воспоминание, замененное теперь оживленным, процветающим городом. Он даже размышлял о том, чтобы привнести что-то подобное в свой родной город, но столкнулся с барьером стоимости, которую сельскохозяйственное герцогство, подобное его собственному, не могло позволить. Тетерев, погруженный в свои размышления, выразил их словами: «Я слышал от торговцев об изменениях, которые вы внесли в это место, но не предполагал, что они окажутся настолько радикальными. Понимаю, почему многие мечтают о переезде сюда». Присоединившись к разговору, я поделился своим взглядом. «То, что вы видите в мраморном, это лишь часть общего тренда. Каждый из моих городов проходит через масштабную реконструкцию, но я всегда избегаю городов, где улицы похожи на лабиринты. Сложно будет внедрять что-то новое в будущем». Тетерев, выражая свою тревогу, задал вопрос: «Исходя из ваших слов, в королевстве наблюдается стабильный рост населения. Не опасаетесь ли вы, что на окраинах вашего города могут появиться трущобы?» Трущобы. Сложно выговаривать это слово, но когда я произношу его, я чувствую себя по-настоящему властелином. Как король, я в полной мере осведомлен о всем, что происходит в моем королевстве. Одной из проблем, с которой мне приходится сталкиваться, являются трущобы, насыщенный бедняками жилой район, который стремится в город в поисках новых возможностей. В моих глазах стоит не только проблема трущоб, но также и преступность, и инфекционные заболевания. Я заверил герцога: «Не волнуйтесь, мы предоставляем рабочие места и строим как можно больше доступного жилья, чтобы уничтожить трущобы. Могу с уверенностью сказать, что строительные компании в моем королевстве работают не покладая рук, чтобы удовлетворить спрос. А как насчет вас? Как у вас дела?» Герцог откинулся на спинку дивана, пытаясь подобрать подходящие слова для описания текущих событий в Тетерево. «Спокойно. Слишком спокойно, если быть точным. Впервые за долгое время в Лондоне совершила набег на наше побережье. Честно говоря, я даже размышляю, стоит ли мне прыгать от радости или подготовиться к чему-то неожиданному. Вланда, известная как Объединенная Республика Вланда, представляет собой союз семи отдельных республик, каждая с собственным президентом. Каждые 5 лет главная президентская должность сменяется между ними, что предоставляет каждой республике возможность получить высший пост. Происхождение их объединения вместе, вместо того чтобы существовать как отдельные нации, скрыто в неотвратимости выживания. Каждая из них сталкивается с трудностями, которые трудно преодолеть в одиночку, их судьбы переплетаются, создавая зависимость друг от друга. В моей голове зреет план, почти как шедевр военной стратегии, но даже я не располагаю полной ясностью. «Похоже, они готовятся к войне», – прошептала я себе. «Я знаю причины их объединения, но решаю хранить их в тени, пока герцогская пара не отыграет свою роль на сцене и не погрузится в заслуженный отдых после долгого путешествия. Несмотря на мои изощренные планы, меня все равно мучает неопределенность. Будут ли они следовать изначальной стратегии или, как в изменчивой игре, внесут изменения в план?» Я слегка покачиваю головой, словно пытаюсь развеять дымку неопределенности. Забыл ли я о самом важном вопросе: будут ли они действительно сотрудничать, или каждый будет стоять на страже своих интересов? Сейчас вся ситуация представляется мне как просмотр старой черно-белой фотографии. Я разглядываю общую картину, но детали ускользают, как тени в углу кадра. «Что вы думаете, Ренар?» Тетерев своим мягким голосом возвращает меня к реальности. «Хаэм, извините, не могли бы вы повторить еще раз? Я не расслышал, о чем вы говорили. На этот раз по поводу действий Вланды, что вы думаете?» Повторяет свой вопрос герцог. Я задумываюсь перед ответом, выстраивая слова, как для важного заявления. Могу сказать, что от них исходит подозрительность. Нападение на побережье Тетерева – это не только форма преследования, но и источник дохода для них. Сейчас можно назвать это экономической деятельностью. Не вижу, чтобы они отказались от легких денег в ближайшее время, если только они не готовят что-то крупное. Глаза герцога сверкают любопытством, словно они сами погружаются в загадочный план. Вы что-то знаете? Вы точно такой. Я знаю, вы любите подшучивать и бить людей, не показывая своих рук. Улыбка играет на моих губах, когда я отвечаю. Расскажу вам позже, когда мы будем в особняке. Глава 15. Когда наша карета прокатилась сквозь ворота этого поместья и начала подниматься на холм, весь город раскрылся перед нами. Этот захватывающий вид заставил их ахнуть без всякого особого усилия. Но, в общем-то, кто бы мог упрекнуть Тетеревых? Ведь большую часть своей жизни они провели в таком стильном городе, как Тетерево. На вершине холма карета замедлила свой ход, плавно останавливаясь. Служанки выстроились в ожидании нас с обеих сторон, как только мы вышли. «Добро пожаловать домой, ваше величество и госпожа», — приветствовал нас Эдуард. Сначала он обратился ко мне, а потом тепло поприветствовал герцогскую пару. «Для меня великое удовольствие принимать герцога и герцогиню. Надеюсь, ваше пребывание здесь будет комфортным. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши потребности и желания. Благодарю тебя, Эдуард. Мы полагаемся на твою заботу», — ответила герцогская пара с уважением. Несмотря на свой простолюдинский статус, Эдуард занимал важное место в семье Виноградских. «Позвольте мне провести вас в столовую. Мы приготовили ужин из трех блюд, чтобы отпраздновать ваш приход. Уверен, вам обоим понравится». «О, ужин из трех блюд? Ты заставляешь нас истекать слюнками, Эдуард», – пошутил Тетерев. «Мы быстро добрались до столовой, где уже нас ждала Дарья. После нескольких любезных слов в наш адрес вошли горничные с сервировочной тележкой, готовые подать первое блюдо. Наслаждаясь брускеттой с помидорами, Тетерев не забыл вспомнить вопрос о Вланде, который остался без ответа. Я убираю свою посуду, уставившись на герцога, прежде чем, наконец, выдохнуть. Замечая, что старик не может сдержать свое любопытство, я не против бросить бомбу пораньше. Беззаботно отвечаю, есть высокая вероятность, что они собираются напасть на юг. Что? Что вы только что сказали? Герцог сбит с толку моим заявлением. Он прищурился, ища подтверждение. Вы не шутите, правда? Потому что это не смешно. Не только Тетерев, но и его жена с Дарьей тоже застывают, услышав мои слова. Только Жанна сохраняет спокойствие. Будучи министром финансов и хорошей подругой Шарлотты, она, естественно, знает о строгой секретности в этом королевстве. Раздраженный, я упрекаю. Зачем мне так шутить? Почему вы не сказали нам заранее? Жена герцога повышает голос. Впервые я вижу герцогиню сердитой, с выражением паники на лице. Я, несомненно, мог бы определить причину. Ее сын остался в герцогстве, когда вторая война севера и юга могла разразиться в любой момент. Потому что мне не хочется предупреждать их заранее, рассказывая вам. Я поднимаю голос, не собираясь уступать. Обстановка в столовой становится еще более напряженной. Жанна старается разрядить напряжение. Она поднимает бокал и аккуратно стучит по нему серебряной ложечкой. «Динь, динь, динь, давайте поговорим спокойно. Мама, я понимаю, что вы беспокоитесь за брата, но у нас достаточно времени, чтобы эвакуировать его и сохранить богатство нашей семьи». Ее слова, похоже, оказывают влияние на всех. Я и герцогская пара, отбросив эмоции, начинаем честно обсуждать проблему. Тетерев гордо стоит, скрестив руки на груди. «Какие бы причины у вас ни были, я возвращаюсь в герцогство. Как я могу бросить свой народ? Просто останься здесь, ради бога. Ты думаешь, что сможешь победить их? Ты не продержишься и недели», — твердо говорю я. Моя голова начинает болеть от общения с этим упрямым стариком. Тетерев так гневен, защищая свой народ, и я не могу по-настоящему понять его мотивацию. Какие выгоды ему принесет это, кроме налогов? Порт Кадир. Эта провинция ранее принадлежала Серви, но сейчас она находится в руках Торли после вторжения, произошедшего 100 или около того лет назад. За это долгое время торлианцы успешно избавились от влияния Серви, интегрировав своих жителей в состав княжества. Теперь, если спросить у них, они с уверенностью назовут себя торлианцами. Алькадир считается источником жизненной силы для княжества, служа воротами к южным землям и регионам производства продовольствия. Без этой области значительная часть населения Торли столкнулась бы с голодом. Для укрепления контроля над провинцией, Корона разместила там множество войск. Это не преувеличение. Несмотря на то, что в этой области всего два крупных города, количество действующих солдат достаточно велико, чтобы сдерживать соседние страны. С течением времени население Тарли продолжало расти. Однако Алькадир одному уже недостаточен для обеспечения нужд тарлианцев. Рано или поздно продовольственный дефицит мог стать проблемой для простых людей и роскошью для богатых. Неизбежно это повлечет нарушение внутренней стабильности страны. Торговля изначально не рассматривалась как вариант. Кто, в здравом уме, отдал бы контроль над своей жизнью в руки других наций? Расширение представляется единственным решением демографических и продовольственных проблем. И вот два года назад перед ними открылась золотая возможность, как они ее называли. Судьба была на их стороне, когда Большороссия развалилась на части. На этот раз ни одна крупная держава не могла поставить под угрозу амбиции, которые они питали. Шестеренки снова начали вращаться. В этот день порт Алькадир купался в тихом благополучии, как всегда. Люди заняты своими повседневными делами, улыбаются, торгуются, смеются и спорят. В море плыли корабли, приходили и уходили, перевозя зерно, фрукты и инструменты на юг и с юга. Хотя порт был оживленным, он не имел такого масштаба, как Мраморная или Тарлия. На горизонте мелькали корабли с голубыми парусами и короной, принадлежащей дому Тарлия. Они пересекали море с севера, привозя тысячи лошадей на юг. На этом континенте каждое судно должно было иметь разрисованные изображения, символы или слова для идентификации. Незаполненные паруса могли считаться неаффилированными, и их могли атаковать разбойничьи корабли. Это правило существовало веками, хотя его происхождение оставалось загадкой. Однако, как и с любым законом, люди находили пути обойти его в свою выгоду. Фальсификация идентификации парусов была распространенной практикой среди пиратов, преступников и торговцев. «Слишком много лошадей, господин рыцарь. Что нам с ними делать?» – спросили портовые рабочие. «Просто отдайте фермерам в качестве скота. Кто будет тянуть плуг и сеялку?» «Ты», – отвечал рыцарь без особого энтузиазма, в своих сложных доспехах. На самом деле, он не знал, что делать. Его начальник не делился информацией. Ему приказали привести рыцарей, чтобы забрать лошадей и посылки от центрального правительства. Он просто следовал приказам, не задумываясь о подробностях войны. Рыцарь избегал вникать в чужие дела, несмотря на свое любопытство. Он был молод и не глуп, чтобы рисковать жизнью, совая нос туда, где не следует. Докеры поднимали тяжелый ящик, и раздался звук лязгающего металла. Они спросили, куда нам это поставить. «Разгрузите так же, как лошадей», — предупредил их рыцарь, с сомнением на лице. «Не заглядывайте в содержимое, если цените свою жизнь и семью. Я знаю о вас много плохого». Докеры испуганно вытирали пот со лба, избегая неприятных последствий. «Не волнуйтесь, господин рыцарь, мы не такие любопытные, как вы думаете». С кораблей выгрузили сотни деревянных ящиков. Перемещение их один за другим заняло много времени и энергии, учитывая огромное количество ящиков. Порт, несмотря на свою не такую большую величину по сравнению с Мраморным, не полностью принадлежит королевской семье Тарли. Здесь все еще есть торговцы, ожидающие пришвартовки кораблей. Задержка обойдется им дорого, и они, вероятно, исключат этот порт из своего списка, учитывая свою нетерпеливость. Таким образом, докеры решили быть быстрее. Они организовались в линию, подобно муравьям, передавая ящики друг другу. Как и предсказывалось, эффективность возросла в несколько раз, и корабль был разгружен в мгновение ока. «Этот последний ящик, верно?» – спросил рыцарь, ощущая легкую тревогу от зноя солнечного света. Ему хотелось закончить эту работу как можно скорее. «Да, господин», – подтвердил докер, с которым он взаимодействовал с самого начала. «Это последний». Прежде чем докер закончил свое предложение, его ноги каким-то образом зацепились за что-то на земле, и его напарник тоже потерял равновесие. Деревянный ящик упал на землю с громким стуком. Все вокруг повернулись к источнику звука и увидели, как высыпаются килограммы черного порошка. Тишина охватила их, пока докеры пытались определить, что это за вещество. Рыцарь чувствовал себя измотанным, сталкиваясь с неожиданной ситуацией. Он массировал виски от напряжения. Благородное происхождение дало ему доступ к большему объему информации, и он сразу догадался, что это за порошок. «Господин рыцарь, я...» Глаза докера блеснули от страха, и он панически глядел на рыцаря, опасаясь наказания. «Черт, это начинает быть хлопотным», — Рыцарь приказал докерам быстро убрать порошок обратно в ящик, прежде чем пригласить их на небольшую беседу. В феврале, на окраине города Фосфорнея, царит оживление. Военные республики собираются для участия в совместных тренировках, предложенных королевством Виноградское. Несмотря на скептицизм по поводу настоящих намерений королевства, руководство Фосфорного решило пока присоединиться. Они не видят причин отклонять предложение короля. В конечном итоге, им необходимо улучшать свои боевые навыки. Поражение от Ингулланда было катастрофическим. Республика столкнулась с тем, как империя с высокой скоростью захватывала большие территории на юге. Несмотря на это, армии республики все же смогли защитить несколько городов. Однако сотни деревень были потеряны, и они были ключевыми поставщиками зерна и продуктов в города. Цены на продукты взлетели до небес. Манске и его администрация подверглись критике со стороны общества и политической оппозиции. Протесты проходили по улицам почти каждый день. СМИ, вместо того чтобы успокаивать, раздували пламя. В этом хаосе королевство Виноградское видело свою возможность. Тогда королевство, с его огромным производством продовольствия, вмешалось, чтобы решить ситуацию. Используя еду как рычаг, оно держит республику в узде и пытается уговорить Фосфорное присоединиться к альянсу. Таким образом, не имея другого выбора, Манский соглашается на предложение Мадрианы. Ему предстоит спасти республику любой ценой, ведь для новой страны они находятся в крайне хрупком положении. По сравнению с Фосфорное, тренировки в Мизерово не такие уж суровые. Это королевство находится рядом с Виноградским и всегда следует за своим соседом в военных аспектах. Кроме того, мастерство в использовании огнестрельного оружия у бычерогов значительно превосходит Фосфорное. Но даже по стандартам Виноградное, они все равно не достигают высоких результатов. Я беспокоюсь о бычероге из-за его стратегического местоположения, сравнивая его с грудной клеткой, защищающей жизненно важные органы. Падение бычерога означает уязвимость восточной части королевства, через которую враг сможет вторгнуться вглубь территории. Я не могу позволить бычерогу пасть так легко. Мой идеальный сценарий – удерживать врага на территории бычерога, превращая все королевство в поле битвы. Таким образом, я могу косвенно победить соседа и реализовать свою скрытую цель – аннексию бычерога. Звуки шагов солдат, ступающих по земле, звучат по всему округу. Животные напряглись, а птицы взмыли в воздух, предчувствуя возможную опасность. Солдаты бычерога выстроились в стройную линию, двигаясь как единое целое и демонстрируя безупречную дисциплину. Под первыми лучами мартовского солнца, ослепительно освещая поле, армия, насчитывающая 60 000 человек, выстроилась в порядке. Разнообразие кавалерии и пехоты разбито на множество батальонов и полков. На своем черном коне генерал-лейтенант Мариков Лавер, сидящая неподвижно, взирает на спокойный утренний пейзаж. Короткие светлые волосы Марики, развиваемые ветром, сверкают, как золотая нить. Несмотря на холодное выражение лица, красота Марики остается непоколебимой. Специально изготовленные доспехи недостаточно скрывают ее изысканные формы. Известная как «желтый жасмин Флавера», Марика сочетает в себе прекрасное лицо с опасным обаянием. Ей около 20 лет, ей доверена ответственная задача возглавить начальную атаку и внезапно объявить войну южным нациям от имени Торли. Даже сама Марика осознает тяжесть своей миссии. Неудача не является вариантом для такой решительной женщины. Эта операция обошлась княжеству дорого. Чтобы выжить, ей необходимо отнестись к этому с серьезностью. Возможность, предоставленная ей благодаря герцогской семье Кловер, как нить, ведущая в тени, нельзя упускать. Положение Марики, единственного ребенка и наследницы, в настоящее время находится в неустойчивости. Несмотря на давление со всех сторон, ее отец отказывается назначить наследником мужчину из семейной линии. Поэтому она была отправлена сюда с надеждой, что своими военными достижениями она укрепит свои притязания и отпугнет жаждущих этой территории хищников. Марика хорошо понимает, почему они поступили так. Благодаря стратегическому положению, герцогство Флавер становится самым богатым регионом после королевских земель. Неудивительно, что они хотят его захватить. Отвергнув все предложения руки и сердца, которые ей попадались, она уверена, что эти люди выберут другой способ, чтобы приобрести герцогство. Они не сидят сложа руки, видя, как она строит свое имя. Она уверена, что они предпримут шаги в военном направлении. «Госпожа, все готово. Мы ждем вашего приказа», — сообщил ей подчиненный, генерал-майор Алан из 1-й краткой дивизии. Это так? Она повернулась к Алану. Ее изумрудные глаза выражали интерес. Надевая шлем, Марика сказала, тогда направимся в Дунстаун. Этот город легко захватить нашими силами и станет подъемом для боевого духа наших войск. Огромная армия начала двигаться на запад. Марика еще не планировала атаковать несколько целей, но была уверена в их успехе. Несмотря на свои желания, она должна была учитывать текущую логистическую ситуацию. Все эти планы и игры могли бы прекратиться, если у них закончится еда. 2 часа после полудня, они увидели разрушенные стены Дунстауна. Марика выразила свое удивление, приоткрыв губы. «Алан», — тихо проговорила она, — «я здесь, госпожа». Алан приблизился к ней. Она машет рукой в сторону дальней стены. «Можешь мне разъяснить? Это ведь Дунстаун, город у границы. Город оказывается далеко не таким, как ожидала Марика. Идея величественного, страшного пограничного города рушится за считанные секунды. Прежний облик уходит в прошлое. Раньше она бывала только в портовом городе на юге, и никогда бы не подумала приехать сюда, если бы не сложности, переживаемые ее семьей». Марика сдавливает зубы и крепко держит поводья лошади. «Неудивительно, что меня назначили без возражений. Какие силы я могу проявить в этом умирающем королевстве?» Алан безразлично рассказывает о ситуации на юге, игнорируя ее реакцию. 2 года назад Большороссия утратила стабильность из-за внутренних конфликтов. В конце концов, они потеряли всю территорию, кроме Кувшинской, где мы сейчас. Правит здесь сейчас император Нильс. Не очень талантлив, довольно средний. Так что, мы сможем быстро поглотить это королевство, верно? Спрашивает Марика. Прежде чем ее начальник присоединится с еще одним отрядом, у нее, возможно, будет шанс самой завоевать города. Алан смотрит ей в глаза. Абсолютно выполнимо. Глава 16. Алан, сосредоточив свой взгляд на Марике, произнес с уверенностью. Без сомнения, это выполнимо. Его глаза, как 2 ледяных огонька, сверкали, выражая решимость. Улыбка заиграла на уголках губ Марики, придавая ей загадочный вид. Ладно. Поручите 5-му полку вывести артиллерию на передовую. Разрушение стены не должно занять слишком много времени, ответила она, раскрывая свой план. Тяжелая пушка, словно монстр, тащилась вперед, множеством лошадей, выглядя как грозное оружие из древности. По сравнению с изящными орудиями виноградских, она казалась грубой и примитивной, веся в несколько раз больше. Отметив ее массивность, Алан не мог не подумать о том, каким испытанием было погрузить ее на корабль. Вспомнив о Ринаре, он чувствовал, что у них есть сила, способная покорить любое препятствие. Бум! Первый выстрел разорвал воздух. Железный снаряд вылетел из пушки, оставляя после себя раскаленный воздух. Нужно было подождать, пока остынет орудие, прежде чем продолжить атаку. В первой волне бомбардировки стена города не выдержала мощных ударов снарядов и, как карточный домик, рухнула, развалившись на куски. Марика ошарашена. И все, ФФФ, какая бессмысленная трата снарядов, случайно вырвалась из ее уст, выражая ее недоумение. Просто осадим город и заставим их сдаться. Алан, что ты думаешь? Стоит подождать некоторое время. Алан покачал головой, предлагая альтернативный план. Я считаю, что нам следует войти и парализовать руководство города, прежде чем они успеют уйти. Если новости о нашем вторжении распространятся раньше, чем мы закрепимся, это принесет больше вреда, чем пользы. Хэймэм, давайте так и поступим. Не думаю, что они смогут нам противостоять, согласилась Марика, уверенно поддерживая предложение Элана. Убрав с пути развалины стен, армия в 50 000 человек организованно вошла в город. По команде Марики небольшая группа отправилась выследить правителя этого города и привести его к ней, в то время как другие команды получили приказ перекрыть все доступные пути отхода. Марика, в сверкающих доспехах, вошла в город вместе со своими солдатами через разрушенные ворота. Звуки копыт их лошадей раздавался громким эхом по мощеным улицам. Пока они шли, горожане выглядывали из окон и дверных проемов со страхом и любопытством на лицах. Взгляд Марики скользнул по состоянию города, и она неудовлетворенно подняла брови. Это было мрачное и убогое место, если не сказать больше. Здания были старыми и тесными, с пятнами и протекающими крышами, предоставляющими жильцам минимальную защиту. Узкие улочки заставили ее замедлить лошадь, и как если бы этого было мало, воздух наполнялся отвратительным запахом, исходящим неизвестно откуда. Генерал-лейтенант Марика уже участвовала в нескольких кампаниях на севере и, Раньше она чувствовала неприятные запахи, однако на этот раз запах был настолько невыносим, что ей пришлось прикрыть нос платком. «Не могу поверить, что люди вынуждены жить в таких условиях», — сказала она с отвращением. Алан оценил жалкое состояние города. Раньше здесь было по-другому. Это было процветающее место, полное экономической активности. Было очевидно, что предыдущий правитель пренебрег городом, оставив его в запустении. Марика велела своим солдатам: «Рассредотачивайтесь и обыскивайте каждый дом. Забирайте все ценности и эвакуируйте горожан. Устраняйте сопротивление только при необходимости». Вокруг раздались команды и звуки действий. Солдаты, осаждающие дома, вели короткие диалоги с испуганными жителями, убеждая их в необходимости покинуть город. «Вы должны уйти немедленно. Город в опасности», — заявил один из солдат. «Но куда нам идти? Это наше единственное жилище», — заплакала женщина с ребенком на руках. Марика услышала этот разговор и подошла к ним. «Мы обеспечим вас безопасным местом. Вам больше не придется жить в этом аду». В это время Алан обнаружил подозрительные движения вдалеке. «Генерал, у нас есть незваные гости. Похоже, кто-то пытается сбежать». Марика нахмурила брови. «Найдите их. Не дайте им уйти. Мы не можем позволить никому остаться в этом городе, кто мог бы нам помешать». Вечером в городе произошла казнь, привлекшая внимание тысяч горожан. Тело главы города осталось висеть окоченевшим и холодным до следующего утра, предостерегая всех о своих последствиях. После захвата города Марика, как командир и наследница Флавера, оперативно спланировала свой следующий шаг. Она осознавала, что время играет важную роль, и быстро использовала свой недавний успех для укрепления своих позиций и достижения целей. В своей командной палатке Марика созвала стратегов и офицеров. Рассматривая детальную карту на столе, ей стало ясно, что захват близлежащего портового города станет ключевым шагом, обеспечивая стратегическую поддержку армии и важный морской путь снабжения для будущих кампаний. В настоящий момент между Айкадиром и Дунстоном, находящимися в 90 километрах друг от друга, тишина. Однако, как только новость о ее вторжении распространится, эта сухопутная линия снабжения станет ее уязвимым местом. В особняке Кувшинских Лорж держал в руке мятую записку от Марики. Вкратце, ее содержание сводилось к призыву сдаться и поднять белый флаг в обмен на безопасность его и его семьи. Вопреки ожиданиям Марики, его лицо преобразилось от гнева. Ранее спокойное выражение лица теперь искажено зубами, нахмуренными бровями и возмущенным взглядом. «Какое это бесстыдство!» — ревел он, и его гневный вопль отразился эхом. «Как они осмеливаются появиться у моих ворот и требовать подчинения?» Его явное раздражение проявлялось, когда он несся взад-вперед по своему кабинету, его лицо покраснело от ярости, а грудь подымалась на каждом вздохе. Он с силой ударил по столу. «Кто-то объяснит мне, как они проникают сюда незамеченными. Вы же знаете, что это означает. Дунстан пал. Зачем мне вас всех держать, если вы все не в курсе текущей ситуации?» Его голос звучал полным презрения, когда он обрушивал оскорбления на своих подчиненных. «Если честно, одного дня недостаточно, чтобы заметить маленькую волну, вызванную вторжением Торли. Резкое сокращение посетителей портового города не было необычным. Такое случается время от времени. Но никто не догадался, что в этот раз это было из-за Торли». Поддавшись гневу, все молчали, кроме советника, который осторожно спросил: «Мой господин, мы должны сдаться?» «Сдаться — это первое, что приходит тебе в голову», — его советник нерешительно сказал. «Но у них есть 25 000 человек, блокирующих все сухопутные пути. Хотя мы можем отправить гонца по морю, потребуется много времени, чтобы получить подкрепление. Мы не сможем продержаться так долго». Представитель императора Нильса развернулся и бросил яростный взгляд на своего советника. «Мы не сдаемся. Последствия этого будут намного хуже, чем вы можете себе представить». «Мое предложение отклонили?» — осведомилась Марика. Взгляд ее наполнился тенью разочарования. Челюсти ее на мгновение сжались, прежде чем она раздраженно щелкнула языком. «Если они хотят войны, они ее получат». Взгляд Марики засверкал решимостью, и она решает, что дверь к дипломатии закрыта, и остается только один вариант – война. На этот раз она предпочитает традиционное оружие, взамен на массивные пушки. Разворачиваясь, она выпрямляется перед своими солдатами, излучая уверенность. «Готовьтесь к битве. Мы захватим этот город и покажем им силу торлянцев. В империи Большороссия в деревнях и городах волны тревоги и страха захлестывали обитателей, словно неистовый прибой. Воздух наполнился зловещей тенью, ибо слухи о вторжении Торли, о захвате не одного, а сразу двух городов, распространялись быстрее вихря. Народы, долгое время жившие в относительном покое, теперь чувствовали, как земля уходит из-под ног. В Большороссии, первой стране, получившей новости, начался полный хаос, словно часы вечернего мрака наступили внезапно. Семьи, словно муравьи в беспорядке, метались, суетясь, ибо настало время собирать свои богатства и уходить в бегство. Сумки наполнялись продовольствием, водой и всем, что можно было считать бесценным. Улицы стали театром беспокойной активности, где жители спешили, а дети держались за родителями, страх отражался в их глазах. Не прошло и дня, как дороги страны наполнились потоками беглецов, мечущихся в поисках убежища. Леса, пещеры, холмы, соседние страны – все стали местами прибежища для тех, кто хотел спастись от приближающейся бури. В городе Узкоместо, по сути, осталось небольшое количество людей, несмотря на приказ армии оставаться. Улицы пустели, будто душа города была вырвана из него. Император Нильс, глубоко озабоченный наступлением Торли, ощущал тяжесть ответственности за своих подданных. Для оценки ситуации и выбора наилучших действий он созвал совет в своем дворце, где атмосфера наполнилась напряжением и беспокойством. Таким образом, война становится неизбежной, и весь материк Евразии ощущает тяжелый вес грядущих перемен. Ваше Величество, я бы порекомендовал отправить запрос о помощи в Королевство Виноградское немедленно. Как не хочется это признавать, нам будет трудно сопротивляться. Торли, без сомнения, не пощадит и нашу столицу, выразил свои мысли старый советник с ноткой сожаления. Хотя на этот раз не поступали сообщения о массовом геноциде со стороны Торли, жестокость, которую они проявили ранее, все еще жива в памяти каждого. Будет ли это повторяться или нет, как высшему руководству королевства, им придется рисковать. Молодой советник внес свою точку зрения. Согласен, Ваше Величество, наши силы уступают в вооружении и тактике. Может быть, мы сможем попросить короля Ринара предоставить нам свое вооружение. Когда воздух наполнился шепотом, все внимание было приковано к молодому советнику, сделавшему предложение, вызывающее волну интриги в зале. Его идея звучит заманчиво, шептали один другому, их любопытство было завлечено. Получить оружие короля Ринара – технологическое чудо, которым завидовали другие страны. «Всем молчать!» – крикнул Нильс, привлекая внимание зала. «Но смогут ли они помочь нам? Я сомневаюсь, что король Ринар готов помочь без того, чтобы мы заплатили им соответствующую компенсацию», – выразил свою обеспокоенность император. Премьер-министр, стоящий перед картой империи, склонил голову, отражая трудный выбор, который стоял перед ними. Он, несмотря на тяжелые потери от вторжения, оставался спокойным и без проявлений гнева. В комнате витала атмосфера напряженной неопределенности, словно сам воздух стал тяжелым от бремени предстоящих решений. «Ваше Величество, предлагаю отправить делегацию для мирных переговоров с армией Торли», высказал свое предложение один из дворян, его голос пронзал тишину, как меч. Он был высок и стройный, с лицом, выражающим смесь решимости и беспокойства. Брови Нильса нахмурились, отражая внутренний конфликт. «Переговоры с вторгшейся армией, ты предлагаешь нам сдаться?» Его голос звучал решительно, но в нем проскакивала нотка сомнения. «Не сдавайтесь, Ваше Величество, а воспользуйтесь дипломатическими средствами для мирного разрешения конфликта. Мы знаем их мотивы, им нужны плодородные земли для выращивания продовольствия. Почему бы нам не отдать им эти два города? Это, возможно, трусливо, но может спасти наше государство от полного разрушения», серьезно пояснил дворянин, его голос звучал убедительно, но в нем также заметна была тень предательства. Нильс оценил реакцию придворных, видя согласие некоторых и неодобрение других, включая премьер-министра Филиппа. Потеря источника дохода означала для премьер-министра уменьшение власти и влияния. Нильс медленно поднял глаза, встречая взгляд премьер-министра, который казался готовым высказать свое мнение. После тщательного обдумывания и взвешивания рисков и преимуществ различных вариантов, Нильс решил использовать и дипломатию, и обратиться за помощью к Ринару, последней надежде Большороссии. «Подготовьте делегацию, нам нужно попытаться найти компромисс. Возможно, в этом мире еще осталась мудрость, способная пролить свет на наши темные времена», произнес император, чувствуя тяжесть ответственности за свою родину. Согласно последнему отчету Шарлотты, обстановка в обществе оставалась спокойной, и я, вздохнув с облегчением, откинулся на спинку стула. «Шарлотта, это радует. Продолжай следить за общественным настроением и держи меня в курсе, особенно если что-то изменится резко. Нам необходимо сохранять спокойствие, чтобы избежать хаоса на границах». Шарлотта кивает с преданностью. «Как скажете, мой господин». «Хорошо, перейдем к следующему вопросу. Я извлекаю письмо, только что полученное от бывшего главного рыцаря покойного графа Кувшинского. Мои воспоминания о них довольно давние. Надо думать, они все еще находятся в центре беспокойных событий. После гибели семьи графа, этот рыцарь вместе с прочими сторонниками графа Кувшинского продолжают сеять хаос в регионе, возмущенные несправедливой гибелью своего хозяина. Они стремятся получить ответы от императора Нильса по поводу его предполагаемого дезертирства из Нартарии во время атаки Бычерга. Однако, поскольку охрана вокруг императора надежна, их единственное средство давления – это саботаж, нападение и разрушение, связанные с его правлением. Не имея четкого плана для достижения своих целей, их действия напоминают бешеного пса, бесцельно рвущегося вперед и разрушающего все на своем пути. Такое поведение, конечно, вызывало неодобрение со стороны общества, и они потеряли поддержку народа. Нильс, видимо, не теряет времени. Он использует обстановку, чтобы настроить всех против них. Обычно мне было бы все равно на какое-то там восстание, пока оно не задевает мои интересы. Но вот беда пришла откуда не ждали. Мне сообщили, что караван торговцев из Мраморного подвергся нападению. Проведя свое расследование, я вычислил, кто в этом был замешан. Нельзя было такое стерпеть. Они, кажется, нуждались в некоторой дисциплине. Без лишних разговоров, я послал своих агентов Красного Дракона, чтобы их вразумить. После того, как агенты их поизбивали, я предоставил им выбор, либо отсидеть за свои поступки, либо согласиться встать под мой контроль. На самом деле им и выбирать не пришлось, скорее это было, как принуждение. Мятежный рыцарь покойного графа, похоже, согласился на мой контроль, и с тех пор, они исполняют мои приказы уже 2 года. Главным образом, это были второстепенные дела и иногда приказы, не сильно затрагивающие их восстание. На самом деле, восстание в Большероссии тайно финансировалось мной. Я поставил перед ними задачу вывести Нильса из себя, чтобы помешать его планам по развитию и заморозить беспорядки в регионе. Что они ответили? Поинтересовалась Шарлотта, и я с удовольствием поделился с ней новостями. Ну, с этой войной в Большероссии у нас стало меньше возможностей, но зато вторжение Торли открывает нам дверь для мести. Сейчас, когда все внимание сосредоточено на севере, если мы атакуем с юго-востока под предводительством мятежного рыцаря, Нильс и его свита будут застаны врасплох. Шансы на успех не идеальны, хотя хайдеграты недалеко от узкоместа. Они придумали разные варианты и теперь ждут моих указаний. Так что, Шарлотта, что ты думаешь, как нам поступить в этой ситуации? На мгновение она задумалась. Мой господин, было бы мудрым шагом заставить их отступить из Хайдеграда в Нартарию. Мы не можем просто отказаться от них, поскольку мы глубоко вовлечены в финансирование восстания. Как только этого рыцаря разоблачат, это усложнит дело. На данный момент нашему королевству необходимо поддерживать их тайно. Когда придет подходящее время, мы сможем использовать их месть, как оружие против Нильса, не пачкая собственных рук. Я откинулся на спинку кресла, погруженный в раздумья. Мои глаза, обведенные темными кругами, метнули взгляд на Шарлотту. «Ты правильно заметила, Шарлотта. Скажи им, чтобы завязали со своими штучками и готовились к отступлению. Пусть даже упертые, но я верю, что они осознают, насколько все серьезно. Наши ребята в Нартарии встретят их. Как скажете, мой господин», — откликнулась Шарлотта. «Я сделаю все, чтобы сообщить им и обеспечить безопасный отход. Но Большероссия, Бычерог и Фосфорная умоляют нас о помощи. Как нам с ними поступить? Помимо Бычерога, скажи Министерству иностранных дел, чтобы они тянули время и не выдавали окончательные ответы. Войну начнем, когда мы решим». Шарлотта махнула головой в знак согласия. «Поняла, мой господин. Передам им ваши указания». Она извинилась и вышла из кабинета, оставив меня наедине со своими мыслями. Глубокий вдох, закрытие глаз, попытка прояснить ум. Несколько мгновений спустя я открыл глаза, схватил перо и бумагу. Письма для мятежного рыцаря пошли первыми. Их желание отомстить – ценный ресурс, но я знал, что они могут быть непредсказуемыми. Письмо королю Бочарогу в Мизерово было следующим шагом – запрос разрешения на высадку своих войск. Глава 17. Хайдеград, Большороссия. Этот второй по величине город в округе Кувшинское, удаленный на 40 километров от столицы, Ускоместо. Он выступает в роли ворот на юг и обнесен высокими каменными стенами, с величественными воротами, создавшими надежную защиту от внешних угроз. Внешние части оборонительной стены Хайдеграда увиты древними рунами и символами, оставшимися от древней магии, использовавшейся его народом. Руны и символы, выгравированные на каменных стенах, до сих пор остаются загадкой, несмотря на множество попыток ученых их разгадать. Посланник из Мраморного, войдя в город, ощутил волну городской суеты и шума улиц. Рынки были живым котлом торговли, где сливались различные культуры. Атмосфера пропитана запахами вкусной еды и свежих продуктов, а также звуками торговли. Город представлял собой лабиринт узких улиц и переулков, вдоль которых стояли многоэтажные здания из камня, дерева и кирпича, создавая уникальный архитектурный микс разных стилей и эпох. По мере движения по улицам, глаза посланника улавливали детали разноцветных флагов, изысканных узоров и сложных фресок, изображающих сцены из региональных мифов и легенд, украшающих здания. Этого не хватало в Мраморном. Понимают ли они вообще, что война на подходе? Сомневается посланник, оценивая поведение горожан. Война казалась далекой от них, несмотря на приближение вражеской армии. Появление Терли казалось только вопросом времени. Посланник, увидев прилавок с экзотическими специями и сушеными фруктами, не удержался от любопытства и решил задать важный вопрос. «Война – это, безусловно, серьезная тема для разговора. Простите, а вы в курсе про войну?» – спросил он, привлекая внимание торговца. Торговец поднял глаза от своих ароматных пряностей и посмотрел на посланника, словно тот был последним дураком. «Война, конечно, знаем, но Терлия, кажется, нас не тронет. Те, кто беспокоится, должны быть в цитадели, не мы», — ответил тот с некоторой недоумевающей усмешкой. Откровенность торговца шокировала посланника, но в его глазах читалась правда. Он сделал легкий поклон и решил продолжить свой путь по улицам Хайдеграда. Оказавшись в городе, который славился своей угрюмостью и опасностью, посланник обнаружил, что реальность отличается от слухов. Видимо, логово мятежников оказалось всего лишь придуманной страшилкой. Лидеры восстания даже уменьшили налоги, стремясь привлечь народ на свою сторону. Без лишних разговоров посланник направился в центр, где возвышалась цитадель, дом правителей. Именно туда направлялись его шаги, ведомые ночами без сна и сильным чувством обязанности. «Ух ты!» – не мог сдержать восклицание посланник, стоя перед величественной цитаделью. Она олицетворяла власть и контроль, и сейчас ее захватили повстанцы. «Стой!» – затребовали стражи на входе. «Кто ты?» Посланник не теряет спокойствия, вытаскивает из-под своей одежды письмо с королевской эмблемой и говорит с уверенностью в голосе. «Посланник из Виноградская, пришел с важным посланием для ваших лидеров». Охранники обмениваются взглядами, обдумывают ситуацию и, наконец, решаются впустить его внутрь, направляя его к самым важным лицам в цитадели. Вот, наконец, его провели в тускло освещенную комнату, где ждали лидеры восстания. Оба чувака сидели за огромным дубовым столом, вглядываясь в карты и бумаги. «Господа, вот привел вам гонца», — сказал охранник. Эймерих, опытный воин, обернулся. Он стоял там, большой и внушительный, в доспехах, которые уже видели войну. Его глаза смотрели на посланника, а тот был просто в обычной одежде. Эймерих нахмурил брови и спросил, как будто не очень уверенно. «Ты точно посланник?» «Да, господин», — ответил посланник, вытащив письмо и показав его Эймериху. «У меня есть письмо от короля Ринара для вас обоих. Открывай письмо, Эймерих. Посмотрим, что король хочет», — сказал Георг. Он, как бывший дворецкий, излучал стиль и элегантность, чего чуть-чуть не хватало Эймериху. Эймерих взял письмо из рук посланника и начал читать вслух, чтобы Георг услышал. «Эймериху и Георгу, по моему указу, как короля Виноградская и вашего начальника, приказываю вам временно отступить в Нартарию. В Кувшинской вспыхнула война, и я не хочу, чтобы огонь ее задел вас. Могу заверить, что любой ваш план здесь не сработает. Ускоместо готово к бою. Рано или поздно вас поймают, так что остановите свои действия и отступите. Мои люди устроят вам безопасный путь, чтобы вы и ваши ребята могли уйти без приключений. Я рассчитываю на ваше сотрудничество. С уважением, король Ренар Виноградский». Эймерих закинул ногу на ногу, смахивая волосы со лба. «Георг, что ты думаешь?» – спросил он, поднимая брови. Георг задумчиво посмотрел на письмо, его брови нахмурились. «Не могу сказать, что я в восторге от этой затеи, но если мы откажемся, это может привести к еще большим проблемам», – ответил он, делая паузу. «Ренар не тот, с кем стоит связываться, но у нас вроде бы нет выбора. И что, мы просто повинуемся?» – возмутился Эймерих. Георг нахмурился и, скрестив руки на груди, произнес: «Пока не придумаем лучшего плана, у нас нет другого выхода. Пусть будет по воле короля». Когда они объявили свое решение, напряжение в зале начало спадать. Лидеры восстания, приняв решение следовать приказу короля, вызвали некоторую уверенность у посланника. Он, стоявший в стороне, кивнул в знак согласия, выпустив долгий выдох облегчения. «Кажется, нам не пришлось особо изворачиваться с дипломатией, чтобы их убедить», — подумал он с улыбкой. Наступила ночь, и весь регион окутала тьма. Луны не было, облака затмили свет звезд. В таком мраке было видно всего на пару метров, но зато слух стал острее. Листья шуршат, ветер создает свой звук. Воздух был густым и влажным, предвестие возможного дождя. При таких условиях ворота города на северо-востоке распахнулись, мост опустили. 4000 всадников выехали из города, направившись к лагерю армии Вланда, который был всего в километре. Они легко ориентировались в темноте. Лагерь Вланда сверкал кострами и факелами, освещая окрестности. Все было заметно на расстоянии. Через 5 минут штурмовая кавалерия Тетерева достигла лагеря Вланда. Лагерь врага стоял на открытом пространстве, без естественной защиты, лишь чистокол обеспечивал некоторую оборону. Все видно издалека. Большинство солдат врага дремали, несмотря на поздний час, и двигались в установленном порядке. План оставался прежним. Несколько солдат были на страже, остальные по-прежнему отдыхали. «Прорываемся. Не теряйте бдительности и не расслабляйтесь. В случае чего, действуйте вместе», — закричал капитан кавалерии, напоминая им, насколько серьезна ситуация, чтобы никто не отклонился от плана. «Босс, а не просто ли напасть сразу на их командира?» — спросил один из парней. «Нет», — отмахнулся капитан. «Давайте сначала наведем хаос в их лагере, найдем, где они хранят свои запасы и всякое снаряжение. Пусть поищут свои стрелы и орудия для осады». «Понял, босс». Когда они вломились в лагерь, штурмовая группа наткнулась на сотни аккуратно расставленных палаток. По размерам кажется, что в каждой тусовалось где-то от 4 до 6 бойцов. Их присутствие было замечено, так как солдаты соперника, неся вахту, вдруг начали тревожно бить в колокол. Внезапный беспорядок снаружи привел всех в лагере в полную панику. Солдаты выбегали из палаток, хватали свое вооружение и одевались в доспехи. Некоторые, однако, еще не до конца проснулись и пытались протереть глаза. Когда у них на шее чувствуется холодный клинок меча, вопрос о том, проснулись они или нет, решается сам собой. Теперь им не нужно открывать глаза, чтобы быть в игре. Штурмовая группа из Тетерева косила солдат Вланда в разные стороны, как коса траву. Без лишних усилий, от исходных 10 тысяч человек осталось 9 тысяч. Первоначальный удар сильно потряс солдат Вланда. Они поняли, что нужно взять себя в руки, чтобы не погибнуть от этой мощной кавалерии. Бывший тихий лагерь превратился в настоящий бардак. Звуки столкновения мечей и свист стрел наполнили воздух. Везде слышны предсмертные крики. «Запасы! Проверьте наши запасы!» — крикнул один из солдат Вланда, понимая, что враг идет прямо к их слабым местам. Вспыхивает пламя, и где-то вдалеке раздается крик «Огонь!». Слышатся крики паники среди лагеря, и все, кто услышал тревожный зов, мчатся проверить, что происходит. Однако ужас распространяется быстрее, чем они могут предпринять действия. Огонь поглотил все запасы еды и пресной воды, оставив беззащитными тех, кто оказался в его плену. Вскоре пламя, как огромный хищник, перекинулось на соседнюю палатку, в которой хранилось драгоценное оружие, последняя надежда на выживание. И теперь им остается только смотреть, как все, что было им дорого, превращается в пепел. В сердце этого хаоса возвышается фигура Брана, готового взять на себя ответственность за своих людей. Он взлетает, словно феникс, чтобы вытащить всех из беды. Быстрым движением он отдает команды своим людям, стоящим перед лицом беды. стройтесь в линию обороны. Пехота, вперед. Лучники, разбивайтесь по сторонам. Но в суматохе один из солдат поднимает тревожный вопрос. Но, господин, наши стрелы сгорели вместе с припасами. Не хватит на долгий бой. С тревогой в голосе он проверяет остатки запасов, предвидя темное будущее. Бран сжимает челюсти, ощущая тяжесть ответственности. Тогда возьми свой меч, черт побери. Мы не можем дать им раскидать нас в нашем лагере, правда? Или вы собираетесь ждать, пока они вас убьют? Нет, господин. Солдат категорически отрицает. Тогда двигайтесь и готовьтесь к битве. Солдаты кивают, отринув чувство беспомощности. Бран быстро передает приказы остальным лучникам. Через несколько мгновений хорошо тренированные солдаты строятся в линию обороны. Они стоят плечом к плечу, владея своим оружием, готовые отразить любое нападение. Оборачиваясь к своему заместителю, Бран спрашивает, сколько их, по твоим предположениям? Примерно 4000-5000 кавалеристов, ответил тот. К счастью, у нас есть численное преимущество, обрадовался Бран, но напряжение все еще остается. Мозг работает на пределе, пытаясь придумать запасной план. Заместитель напомнил своему начальнику, но наша численность не может конкурировать с их подвижностью. Я знаю, что происходит с нашей кавалерией, спросил Бран. Сейчас не можем их использовать. Некоторые под огнем, а некоторые не годятся для боя. Я уже приказал солдатам позаботиться о лошадях, пока мы сражаемся. Отличная работа. Вскоре после этого стрелки Вланда открыли огонь по приближающейся кавалерийской атаке. Но это мало что сделало, чтобы остановить их и не вызвало хаоса в их рядах. Это было ненадолго, так как у Вланда закончились стрелы. Когда луки стали бесполезными, стрелки вытащили мечи и вступили в ближний бой. Звук мечей и ожесточенная схватка наполнили воздух, когда обе стороны боролись за преимущество. В этой ситуации кавалерийская атака имела огромные преимущества. Они постоянно сокращали численность Вланда. Примерно через час боя весы, наконец, перевесили в сторону Вланда. Так как кавалерийская группа двигалась, образуя стрелу, чтобы максимально усилить разрушительную силу. Все, что нужно было сделать Вланду, это воспользоваться их численным преимуществом и окружить их со всех сторон. В это время солдаты, находящиеся дальше от центра, двинулись вперед, отрезая левый и правый фланг. Пространство вокруг вражеской кавалерии постепенно сокращалось. Кавалерия противника обнаружила, что их передвижение становится все более ограниченным. Вланде удалось успешно окружить кавалерию с флангов, оставив только один путь отхода. Увидев это, Бран не мог не сожалеть. Если бы у нас было больше войск, мы могли бы полностью окружить их. Но мы сильно ограничили их мобильность, подчеркнул заместитель. Верно, мы должны продолжить давить на них. Бран кивнул в знак согласия и отдал приказ продолжать наступление. Кавалерия оказалась в окружении во вражеском лагере. Они потеряли первоначальный импульс, который у них был ранее. Ситуация обратилась против них, и их преимущество исчезло. Еще чуть-чуть, и они могли оказаться в ловушке и быть убитыми. «Спасение в городе!» — крикнул капитан своим всадникам, ощущая тяжесть разочарования и гнева. Кавалерия резко развернулась и понеслась прочь от лагеря. «Не отпускайте их!» За ними погналась кавалерия Вланда. Лошади Вланда были полны энергии, в то время как лошади Тетеревых устали от непрерывного бега. «Капитан, они близко, стоит ли вступать в схватку с ними?» Капитан огляделся. Кавалерия Вланда не уступала, их мечи мерцали в темноте. «Черт, они настырные!» Выругался капитан и пришпорил лошадь. «Не стоит, сосредоточьтесь на входе в город!» Штурмовая кавалерия мчалась, стараясь увеличить расстояние. Вскоре они увидели городскую стену. Капитан махнул рукой, сигнализируя гарнизону открыть ворота. Лучники на стене натянули тетивы своих луков. Ожидая опускания моста, лучники Тетерева замедлили кавалерию Вланда, раня нескольких стрелами. Один всадник Вланда упал, стонущий от боли, держась за кровоточащее плечо. Вжик! Еще одна стрела летит, попадая в мясо. Явный знак. Дальше не стоит идти. Кавалеристы Вланда спешат на помощь раненому. Погоня заканчивается внезапно. Когда мост опустился, солдаты Вланда смотрели, как кавалерия Тетерева благополучно заходит в город. Вланд потерял много в этом бою. Лагерь разрушен, а поле усеяно трупами. Герцог Тетерев стоял на городской стене, глаза устремлены на далекий требушет. Это древнее орудие неумолимо швыряло свои смертоносные снаряды, раздавая грохот вокруг и сея панику. Герцог не паниковал, Он был уверен в неприступности городской стены. Обычный камень не пробьет 4-метровую толщину, даже если стрелять в него сотни раз. Рядом с ним стоял капитан кавалерии. Лицо у него бледное, а спина в поту. Видимо, он не справился с заданием. «Ты говорил, что поджег их орудие?» — спросил герцог. «Это...» Капитан запнулся, вспоминая прошлую ночь и неудачную атаку. У него не было отговорок, он подвел герцога. Извинения были единственным, что он смог вымолвить. «Прошу прощения, ваше высочество». Тетерев вздохнул и направился в зал совета, где его ждали советники. «Забудем об этом. Одно поражение не означает, что мы проиграли войну. Еды у нас хватит на 2 месяца. Мы справимся». Один из советников предложил. «Может быть, запросим помощи у короля Ренара?» Но герцог вспомнил свою беседу с Ренаром и отказался. «Этого не будет», — решительно ответил Тетерев. Сначала Ренар предложил тихо вывести его сына из города, но Тетерев отказался, считая, что бросить свой народ нечестно. Герцог утверждал, что сам справится с силами Вланда, даже если это значит столкнуться с ними одному. Когда Ренар услышал бескорыстные и героические слова герцога, он просто закатил глаза, но он был не так жесток, чтобы отправить отца своей жены ни с чем. Ренар предоставил им достаточно еды, боеприпасов и материалов. Однако он также предупредил Тетерева, чтобы тот не рассчитывал на военную помощь. Может, это кажется бесчувственным, но у Ренара тоже есть свое королевство, о котором нужно заботиться. В комнате воцарилась тишина, слышны только выстрелы требушетов. Тетерев наконец заговорил. «Король Ренар дал нам много цемента. Наши строители уже выяснили, как его использовать». Его советник по внутренним делам встал. «Да, ваша светлость, мы справились очень быстро». «Отлично, сегодня вечером начнем ремонт городской стены. Посмотрим, кто быстрее, разрушение или восстановление. Вланд, посмотрим, на что вы способны», — произнес Тетерев с решимостью в глазах. Глава 18. Армия Торли движется к городу Фосфорне, но встречает сопротивление в виде солдат, которые пытаются сдвинуть битву подальше от города. Генерал армии Роберт, сидя на лошади, видит массированную армию республики Фосфорне с аркебузами и пушками, готовыми к выстрелам. Пушки расположены так, чтобы справиться с основными силами Торли. Президента Манского нет на месте, зато неизвестный командир возглавляет вражескую армию. Роберт обращает внимание на массивные 12-фунтовые пушки и осознает, что они могут нанести серьезный урон. Приходится полагаться на численное превосходство и мобильность Торли. Советник предлагает обойти врага с фланга кавалерии, и Роберт соглашается. План включает разделение кавалерии на группы. Одни преследуют врага, другие совершают отвлекающий маневр. Советник утверждает, что нужно застать врага врасплох.